Глава 2. «Трубите в рог на Сионе и поднимите тревогу у меня на святой горе. Все жители пусть трепещут. Пришел день Господень, он близок, день мрака и тьмы, день мглы и бури. То не лучи зари растекаются по горам, то народ, несметный и мощный, каких не видали от века, каких уже не увидят грядущие поколения. Пред ним огонь всепожирающий, позади полыхает пламя. Перед его приходом земля, как Эдемский сад, а после него пустыня. От него не спастись никому. На вид они словно кони, летят, будто скакуны. Так по горным вершинам колесницы с грохотом мчатся, так трещит огонь, пожирая солому, так огромное войско рядами идет в сражение. Сжались в страхе пред ним народы, бледные от ужаса лица. На приступ идут, как ратники, как воины стены штурмуют. Зная место свое в строю, вперед продвигаются твердо, не толкая друг друга и не ломая строя, под градом стрел наступают, ряды их несокрушимы. Они врываются в город, они бегут по стене, они проникают в дома, влезают в окна, как вор. Пред ними трепещет земля и дрожат небеса. Солнце с луною затмились, померкло сияние звезд. Голос Господа слышен, это Он ведет свое войско. Его полчища неисчислимы, рати его несметны и слову его покорны. Велик день Господа, страшен, кто его переживет. Но и в этот миг Господь говорит: «Вернитесь ко мне всем сердцем, поститесь, плачьте, скорбите. Не одежды, сердца разорвите, вернитесь Господу своему Богу. Он великодушен и милостив, терпелив и добросердечен, и бедствие рад отменить. Кто знает, вдруг он передумает, бедствие вновь отменит и благословит дарами, хлебной жертвой и возлиянием Господу вашему Богу. Трубите в рог на Сионе, пост объявите, работу оставьте, соберите народ, созовите общину, стариков, детей и грудных младенцев. Пусть спальню жених покинет и брачный покой невеста. Меж храмом и жертвенником пусть священники плачут, пусть взывают служители Господа. Господи, пощади свой народ! Свое достояние не выставляй на позор, на посмешище и на племенникам. Пусть не скажут народы, где же Бог их? Стало больно Господу за свою страну, Он пожалел свой народ. Господь сказал своему народу: «Смотрите, я вам посылаю зерно, молодое вино, посылаю масло олив, вы получите все в избытке. Больше не выставлю вас иноплеменникам на поругание. А северного врага прочь от вас прогоню, по безлюдной пустыне рассею, передовые отряды сброшу в Восточное море, тех, что позади идут, в море западное. Смрад и зловоние пойдут от их трупов». Да, великое дело он сотворил. Не бойся, земля, ликуй, веселись, великое дело Господь сотворил. Не бойтесь, дикие звери, степные пастбища зелены, на деревьях висят плоды, смоковницы и виноград богатый дают урожай. И вы, сыны Сиона, ликуйте и веселитесь о Господе вашем Боге. Осенний дождь вам во благо Он дал. Он вам послал дождь осенний, ливень весенний, как прежде. На таку будет много зерна, переполнятся ямы в давильнях, вином и маслом олив. Я вам возмещу урожай прошлых лет, сожранный саранчою, которую рой за роем, словно огромное войско, я посылал на вас. Будете досыта есть и славить имя Господне, имя вашего Бога, сотворившего для вас чудеса. Не будет покрыт позором мой народ никогда. вы поймете, что я обитаю посреди народа Израиля, что я Господь, ваш Бог, и кроме меня нет иных. Не будет покрыт позором мой народ никогда. А после наступит время, и свой дух я пролью на всех. Сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар, будут вещи и сны у старцев, у юношей будут видения. В те дни я пролью свой дух даже на рабов и рабынь, дам знамения на небе и на земле, кровь, огонь и столбы дыма. Солнце во тьму превратится, кровью станет луна, и придет день Господень, великий и страшный. И тогда каждый, кто воззовет Господу, будет спасен. На горе Сион в Иерусалиме сохранится остаток жителей, как обещал Господь. Выживут те, кого Господь призовет.